кричит, хочу к нему. И сердце чаще болевой. Ты дай мне крылья, я улечу. До звезд от счастья прилечу. Хочу любить до боли, до слез. Твои поцелуи, как счастье глоток. Ты помнишь ту ночь, где нет никого? Внезапно на исходе я, любовь покинула меня. Я на любовь зла не держу, другими чувствами живу. Хочу любить до боли, до слез. Твои поцелуи, как счастье глоток. Ты помнишь ту ночь, где нет никого?